Какие они гнусные и гадкие, какие противные. И все, все. Они виноваты, что Сандрика нет. Она натянула халат и побежала вниз. Из кухни доносились голоса. Лиска прислушалась. Говорили все вместе. Алиса, Игорь, Светлана. И вопила Катька. Как? Эта девка здесь? Эта гадина здесь? И они еще уговаривают ее? Лиска ворвалась на кухню, как фурия, с криком: «Вот ты где, сволочь поганая! Убила своего братика, гнус!» И Лиска бросилась на Катьку, как разъяренная тигрица. Никто не успел двинуться, как она вцепилась обеими пятернями Катьке в лицо с воплями о братике и папашке, который убийца и будет расстрелян. Лиска постарается. Пойдет к следователю. Зря она с ними не поговорила. Катька завопила, как резаная, а потом завыла. Она даже не старалась освободиться от Лискиных рук. Она только выла. Больше от горя и несправедливости, чем от боли. Игорь пришел в себя раньше других и, схватив Лиску поперек тела, оторвал ее от Катьки. С трудом, надо признаться. И поволок наверх, крича Инку. Та услышала, прибежала, и они вдвоем унесли извивающуюся Лиску наверх. Там они положили ее на постель и держали до тех пор, пока она, обессилев, не перестала биться и сказала почти нормальным голосом: «Отпустите, я больше ничего не буду делать». «А сделаешь еще что-нибудь?» — жестко сказал Игорь, который был потрясен этой выходкой и криками, в которых он, правда, ничего не понял. «Отправим в дурдом. Так у вас говорят. Имей это в виду, Лизавета, и никто тебе не поможет». Он повернулся и пошел вниз. Ему показалось, что именно так надо поступать с Лиской. Не сидеть рядом и нюниться, а жестко сказать и уйти. Она не дура, поймет. Инка же, конечно, развела слюни и слезы, и Лиска опять повернулась к стене лицом и опять замолчала. Не нужны они ей. Никто. Она не будет ни есть, ни спать, ни пить. «Дай сигарету», — сказала она матери злобно. И та протянула ей сигареты и зажигалку. И обе молчали. Инка думала, почему Лиска получилась такой? Злой, капризной, себялюбицей. Она не по Сандрику уже страдает, а по себе накручивает себя. Почему она такая? Ведь зачиналась она, если уж не в истинной любви, то во влюбленности, страсти и добром отношении. А что Лиска орала о братике? Каком? Сандрике? Но при чем тут Сандрик? Спрашивать Инка побоялась. Но решила, что все же когда-никогда, а выяснит, что имела в виду Лиска и почему так набросилась на эту девчонку. На кухне же все находились в шоке, и никто не понимал этого взрыва Лискиного гнева, кроме, естественно, Светланы. Она так просто задрожала, когда увидела Катьку, о которой... Она все поняла, и бешеную Лиску, орущую такое. Значит, девчонки разговаривали, и никто ничего не знал. И все откроется...